Дым постепенно начинал редеть, приоткрывая вид на уже неподвижные тела. К сожалению, среди тощих и еще недавно вертлявых возвышался и наш здоровяк. Потлатый был на ногах, но выглядел слегка перекошенным. Дач держался, стараясь заодно прикрытие его. Вертелся, как волчок, тыча во все пистолетом. Все это одной панорамой пронеслось перед глазами, а потом мимо пролетела новая дымовая шашка. Я почти рванул в сторону, откуда летела, но в последний момент Шакрас будто дернул меня остановиться. Мимолетная заминка, поднял ногу, опустил и отступил, и прямо передо мной шмякнулся ниндзя-кофеман. Зазвенел серпами по полу, рванулся на меня, замахиваясь, и напоролся на нож. Практически насадил свое сердце до самой рукоятки, и еще дважды толкнул себя вперед. Я сначала не понял, что за настойчивость, но когда он перестал хрипеть, отчетливо различил щелчок со звуком сорвавшейся тетивы. Виверовый дернулся еще раз, а из груди у него выбрался наконечник арбалетного болта. «Прекратить!» Откуда-то издалека раздался гулкий голос, растиражированный эхом. «Прекратить!» Вы злоупотребили гостеприимством подземки. Голос стал ближе, а вместе с ним будто бы ветерок подул и что-то загудело под потолком, будто там невидимая вентиляция. Туман повело и стало быстро прогонять через весь зал. Я не двигался, так и стоял, придерживая перед собой нашпигованный болтами щит. Я обернулся на Датча, скользнув взглядом по буйволу. Жестко по нему прошлись, руки и ноги изрезаны, а контрольным еще и горло вспорото. Жаль мужика, мне нравилось его спокойствие. Голландца тоже подрезали. Глубокая царапина на щеке и распоротая на спине рубашка. Но кровь уже остановилась, либо у капибар бешеная регенерация, либо живинка сработала, либо я что-то не знаю про орехи. Он склонился над потлатым и пытался наложить ему жгут на ногу. Было видно, что и компресс уже сделан, и по растекшейся живинке можно уже было кораблики пускать, но кровь не останавливалась. Кажись, серпом по бедренной артерии даже в Аркадии, это приговор. Виверовых, лежащих на полу, я насчитал 8 штук. Хмурого среди них не было. Он тенью выступил из-за соседней колонны, покосился на меня, а потом повернулся на голос, разведя руки в стороны. Так же поступили еще 6 его помощников. Двое спрыгнули с потолка, а из дальнего угла приковылял парень с раздробленной ногой. Кто первый нарушил правила? Прозвучал все тот же голос, а потом над растаявшим туманом появился и его владелец. Крупный мужик с короткими белыми волосами. Вместе с ним шли еще 4. Первая двойка с фонарями, вторая с арбалетами. Новые какие-то, на въезде мы не с ними общались. В свете фонарей кожа Белобрысова выглядела чересчур бледной, а глаза казались красными. Похоже, альбинос. «Меня зовут Гофер», — сказал альбинос, останавливаясь и осматривая побоище. «Пролив кровь, вы нарушили правила нашего убежища и привлекли пожирателей. Это было ошибкой, и за нее придется ответить». «Как?» — спросил я, наконец, забрав свой нож и отпустив мертвого. «Подожди, Гофер», — вмешался Дач. «Не мы первые начали. Он, голландец, показал на Хмурого, вынудил нас открыть огонь». «Это правда?» — спросил альбинос, переведя взгляд на Хмурого. «Мы оплатили похороны», — ответил Хмурый. «К нам не должно быть вопросов. Вы оплатили тихие проводы за одного», — в голосе альбиноса прозвучали стальные нотки. «А что устроили?» «Действительно, что устроили?» «Что-то меня начинали напрягать уже местные правила. Помню про самовар в монастыре, но пока геном еще бурлил в крови, появилось желание устроить проводы крысиным, виверовым». Я вздохнул, увидев, что потлатый больше не шевелится, и перевел взгляд на Датча. Он уловил мое настроение и легонько помотал головой. «Крысоловы не принимают отговорок», — продолжил Гофер, — «и не прощают обиды. Выбирайте, поединок или охота». Хмурый, наконец, нахмурился по-настоящему, а я обернулся на Датча и кивнул ему, мол, какой план. Шакрас, похоже, был готов и на то, и на другое, причем вместе. «Поединок», — ответил Хмурый, — «я выберу против». «Охота», — перебил я Хмурого, отчасти помня формулу, что Виверовому хорошо, то Шакрасу сомнительно, а отчасти, чтобы он не успел выбрать Датча в противнике. «Да будет так», — кивнул альбинос, подняв руку на Хмурого, попытавшегося что-то возразить. Пожиратели проснулись в южном зале. Кто вернется оттуда живым, тот и будет прав, а крысоловы будут благодарны за чистоту в тоннелях. Удачной охоты. Вот так вот, не крысы, а жуки какие-то. Правила у них, ага, и на сливе Датча заработали, а теперь еще и халявный отряд зачистки получили. Сплошное ничего личного, просто бизнес. Я подошел к Датчу, по дороге подобрав двустволку, и шепнул ему, точно ли мы продолжаем играть по правилам, особенно учитывая, что мы оба заказаны в Хемстеде. При таких раскладах уже спокойно можно идти ва-банк, мы просто не выйдем отсюда, в ответ прошептал голландец, а в случае удачной охоты, мы станем для крысоловов друзьями, а для них это уже личное, потом, наоборот, впишутся за нас. Дач старался говорить уверенно, но перепачканные в крови Потлатова руки подрагивали, да и бледность с лица не отступила. «Как пройти в южный зал?» – громко спросил я, перезаряжая револьвер, а потом снова шепнул Датчу. «Кто такие пожиратели?» Пока Датч собирался с мыслями, альбинос со своей бандой развернулся и махнул рукой, пригласив следовать за ними. Пока Хмурый, собрав вокруг себя людей, что-то обсуждал, мы с Датчем, не сговариваясь, сложили Потлатова вместе со здоровяком. Голландец прикрыл им глаза, прошептав короткую молитву, и мы пошли догонять остальных. Я пытался хоть как-то ориентироваться и запоминать дорогу, но все выглядело слишком одинаково. С тем же успехом, я мог бы с мешком на голове путь запоминать. В какой-то момент показалось, что нас специально кругами водит. Я попробовал пару раз чиркнуть по стене, чтобы оставить хоть какие-то пометки, но только мох подрезал, который тут же прямо на глазах стянулся обратно. Мы прошли еще два похожих зала с колоннами, свернули один раз на перекрестке, потом прошли в какой-то параллельный тоннель и снова развилка, которая привела нас к широкой лестнице. Мы перешли на нижний уровень, оказавшись еще метров на 10 глубже, и встретили там новых крысоловов, на скорую руку устроивших заграждение из тележек, наполненных мешками с песком. Здесь я насчитал уже три пулемета на баррикадах, и у стеночки сидел крысолов с ранцевым огнеметом за спиной. С огоньком они пожирателей встречать собрались, кивнул я Датчу, когда нашу процессию остановили перед мешками. Так с чем дело будем иметь? Как ты понимаешь, я с пожирателями не встречался, тихонько сказал Датч, хотя до ближайшего виверового было метров 10, но кое-что слышал. Правда, разное. Одна из версий, что это крысиная саранча, то есть по факту, это крысы, но по поведению, саранча, живут где-то на глубинах, не только под Хемстедом, но и подо всеми городами, построенными на развалинах древних, практически все время проводят в спячке, но если проснуться, то жрут все, что учуют, потому и пожиратели, а потом обратно в спячку, а в город не лезут, нет, задумавшись, ответил Датч, вроде не переносит солнечный свет и перепады температур, поэтому даже ночью не суются, а другая версия, спросил, рассовывая по карманам побольше патронов, другую обычно рассказывают археологи и любители древних, усмехнулся Датч, заведомо показав свое отношение и к археологам, и к теориям про древних, в общем, считается, что это всего лишь обычные крысы, которые жили в этих городах вместе с древними. Прям обычные, тогда были обычные, но древние исчезли, а они и остались, продолжил голландец. И дальше тоже версии разнятся. Одни говорят, что просто мутация. Другие говорят, что когда города опустили, крысам жрать было нечего, так они с голодухи все генотеки обчистили. Есть и версия, что древние их специально создали, чтобы подземелья свои охранять и подчищать от всякой другой нечисти. Подожди, а размер у них какой в зависимости от версий? Так одинаковый, удивился Датч. А, понял, ты саранчу-то нашу не видел еще. Я развел руки, изображая из себя рыбака, но Датч помотал головой. Я развел шире, рыбак у меня уже получился удачливый, но все равно мало. Я показал хвастливого рыбака, но голландец и с этим не согласился. Хм, дальше руки уже просто не раздвигались. Пока мы развлекались, альбинос пропустил виверовых через баррикады и подошел к нам. «Пройдете 100 метров, и будет вход в южный зал», — сказал Гофер. «Крысоловы останутся здесь», — он отвернулся от Датча и, прищурившись, посмотрел на меня. «Не забывай, что у тебя еще поединок. Найди геном Альфы, и я предложу тебе за него хорошую сделку. Только мне, да», — кивнул Гофер. «Потому что кроме тебя и Альфы пожирателей других сверххищников здесь нет. Сейчас нет», — повторил альбинос, сделав акцент на слове, «сейчас, хм, а пулемет авансом можно взять?» Я кивнул на РПК, «пулемет нельзя, а авансы крысоловы не выдают», альбинос махнул рукой, указывая на проход, «но знай, у меня есть эссенция генома, которая сможет тебе пригодиться». Глава 5, «а огнемет, а то знаешь, как говорят, лучше огнемет в руках, чем геном где-то там в небе», я посмотрел на потолок, через который до неба было, как раком до Китая. Интересно, конечно, что во мне разглядел альбинос, и что считает полезным, но вдруг он ошибается. «Идите», — кивнул Гофер, — «не стоит рассчитывать, что пожиратели избавят вас от поединка. Какие-то правила еще есть», — спросил я и подошел к баррикадам, в ожидании, когда крысоловы освободят проход, раздвинув тележки. «Правило только одно. Тот, кто вернется, станет другом крысоловов», — ответил альбинос, «и в дальнейшем сможет рассчитывать на защиту по всей Аркадии». При этих словах он повертел в руках небольшой амулет, висевший у него на шее. Похоже было на крысиную лапку. На моей памяти удачу обещала лапка кроличья, но, видать, у каждого генома свои заморочки. Дач, по крайней мере, прямо впился в него взглядом. Это пропуск почти во все крупные города. Беспошлинный проблем с таможней, с придыханием сказал Дач. Я за ним уже лет 10 охочусь. Нам такое надо, и тебе, и мне. Так что пойдем скорее, пока Хмурый нас не опередил. Я с удивлением посмотрел на проснувшуюся боевую капибару. Вот что значит мотивация. Даже румянец на щеке вернулся. Мы миновали баррикады и продолжили движение по тоннелю. Датча даже придержать пришлось, чтобы сильно не вырывался вперед. Я посмотрел на биомонитор. Драка в тумане сдвинула кризис на двое суток, но проценты контроля почти вернулись к базовым значениям. Никаких дополнительных эффектов уже не было. Только чуйка еще работала. Наверное, работала, потому что на радарах было чисто. Хмурый со своей бандой ушел далеко вперед, но рассчитывать, что они не устроят засаду, не следовало. Тоннель расширялся. Мы шли под уклон, а потолок, наоборот, становился все выше и выше. К моменту, когда мы подошли к огромной, старой арке с воротами, до верха было уже 10 метров. «Впечатляет», я кивнул на 3-метровые створки. Двери уже не работали. Как застыли фиг знает сколько куч лет назад, так уже и покрылись присохшей пылью, мхом, а потом снова пылью. Получился практически цементный раствор, залитый в щели, в массивные петли и между створок. Пройти было можно через выломанный, явно уже крысоловыми, прямоугольник, заменяющий открытую сейчас дверь. Как думаешь, такие масштабы для красоты и попытки расширить подземное пространство или древние были гигантами? Гигантами точно не были, ответил Дач. По крайней мере, я не слышал, чтобы подобные останки находили. Может, они просто летать умели? А что, есть геномы, которые позволяют летать. Я поймал взглядом бродяжку, которая упорно следовала за мной, держась под потолком. Пару раз только на рюкзак присела, и то, только в те моменты, когда я сам останавливался передохнуть или осмотреться. Тоже не встречал, хмыкнул Дач. Но механические-то пропеллеры они могли делать. Такое находят иногда, только никто не понимает, как пользоваться. «Ладно», — сказал я, останавливая голландца перед входом. «Держи дистанцию и не стой со мной на одной линии, особенно если дальше снова тоннели пойдут. Может, на живца половим? Наоборот, я вперед пойду, пока я, а дальше по обстоятельствам». Похвальное рвение Датчаи, может, даже полезное против пожирателей, но пока поединок не закончил, он мне только чуйку будет сбивать. Я подошел к проему и пока аккуратно заглянул внутрь. Большой зал, дальний край которого терялся в темноте, с боковушками было не очень понятно. По обе стороны тянулись ящики, бочки, а где-то и просто мешки. Похоже, крысоловы использовали южные залы в роли склада. На полу прослеживались следы тележек, накатанные не за один год. Я проследил взглядом путь, и 20 метров уперся в человеческое тело, лежащее на полу. Признал в нем своего каратиста, того самого, который сломал ногу об мою голову. На самом деле о край колонны, но вдруг он этого не понял. Так, глядишь, новая легенда про меня появится. Свои же добили, гневно фыркнул голландец, когда догнал меня, чтобы обузой не был. Нет, я, конечно, с Хмурым толком дела не вел раньше. Мы даже конкурентами не были, слишком разный товар в город поставляли, но пересекались пару раз. Вот и кто бы мог подумать, что он такой мразью окажется. «Я вот другого не пойму», — спросил я, проигнорировав практически риторический вопрос. «Почему у тебя таких связей с крысоловами нет?» «Так, у меня честный бизнес всегда был». «Ну, почти», — замялся Дач. «Так, по мелочи». «Ну, в смысле размера. Чтобы в собственных тайниках провозить и стражи платить немного, чтобы просто не усердствовали. А через подземки крысоловов контейнерами провозить можно». «Гниль, контейнерами», — удивился я, плохо представляя, что на Аркадии еще считается противозаконным. «Гниль, конечно, нет, но из нее и варит всякое, причем бочками. Плюс людей часто возят, как беглых преступников, так и рабов, особенно женщин для борделей. Чем больше ты рассказываешь, тем меньше мне нравятся крысоловы, чтобы с ними дружить потом. Ну, тут сложно все, конечно. Они сами-то ничего такого не делают. Их только подземка интересует. Кто, откуда, с какой целью через нее проходит, все равно, главное, чтобы правила подземки соблюдал. На самом деле у них целая философия. Типа у крысолова нет цели, есть только путь, усмехнулся я. Есть цель, как раз этот путь и охранять, совершенно серьезно произнес Дач. Про них даже в трактате «Детей леса» есть упоминание, как альтернативного пути развития генома. Только дети леса открыто ищут комбинации, а крысоловы замыкаются на чем-то одном и вкладывают все туда. Ага, говори, не останавливайся. Что-нибудь интересное продолжай говорить, прошептал я, почувствовав, что парня добили не только чтобы обузой не был, но и для привлечения нашего внимания. Чуйка подсказывала, что как минимум два виверовых притаились где-то в зале, но были и другие сигналы, больше похожие на помехи. Намного маленьких помех, заставляющих мою чуйку потрескивать как счетчик Гейгера. Так вот, я ей и говорю, невозмутимо продолжил Дач, держа в одной руке пистолет, а в другой пузырек с живинкой. Дача, будешь везде крошки оставлять, так в доме крысы заведутся, и много, будут по всем щелям от тебя прятаться. Я махнул ему рукой, призывая разорвать дистанцию, а сам подошел к трупу, с пробитым затылком. Камы, видать, приласкали, может он даже не понял ничего. Я медленно наклонился поближе и в середине движения рванул вперед, кувыркнулся через покойника и тут сразу же выстрелил на развороте. В теле бедолаги торчало сразу два метательных ножа, прилетевших с потолка, а рядом стоял скрюченный виверовый, не успевший подскочить ко мне из-за ящика. Он выронил серп из раненой руки и, похоже, не мог решить, бросаться на меня или на утек. Дач выстрелил, но как-то слишком косо. Пуля просвистела мимо подранка и с треском пробила несколько ящиков, выпустив из дырок ручейки чего-то сыпучего. Испугнув виверового, мужик подскочил, будто только проснулся и бросился к колонне. Запрыгнул на ящик, с него на второй, а потом на колонну и как мартышка, орудуя четырьмя конечностями, понесся наверх. Раненая рука только подвела, и он чуть не сорвался, каким-то макаром ухватившись ногами. Попытался скрыться за столбом, но тут его уже догнала дробь. Разлет оказался большим, но хватило и колонне, и ноге, и спине. Причем явно повредило какие-то нервы, рухнул он плашмя, будто его парализовало, и силы остались только, чтобы смотреть с ненавистью и предвкушением, которое выдало направление удара его напарника. Я снова крутанулся, отскакивая к ящикам. Чуть не споткнулся о кучу песка, все еще сыпавшегося из ящика, и забрался на верхотуру сам. Раздались выстрелы со стороны голландца, и под их шумок я на ходу перезарядился. Проскочил по ящикам, вертя чуйкой во все стороны. Подключил маскировку шакраса, полностью растворившись в темноте. Все-таки хорошо, что ночные хищники так хорошо видят в темноте. Вот только виверовые тоже ночные, поэтому особо расслабляться не стал. Бесшумно, опять же спасибо ловкости шакраса, словно у меня мягкие подушечки на ботинках выросли, проскочил поближе к Датчу. Сам же предложил использовать его в роли наживки. Вместе с голландцем заметил и противника. Виверовый очень сосредоточенно пытался обойти Датча, крался, цепляясь за выступы арки, будто у него геном человека-паука, а не мелкого полукошачьего зверька. Интересно, там как-то меняется строение пальцев, или они просто легкие, но сильные, как увлеченные турникмены? Скорее второе, потому что кофеман застыл, удерживая себя только коленями, отцепился руками и достал метательный нож, слабо блеснувший в отсветах светлячков на потолке. Он вытянул, словно для баланса или в роли целеуказателя, левую руку вперед, замахнувшись правой. И тут я рванул, в два прыжка взял разгон по ящикам и прыгнул вперед и вверх, строя из себя баскетболиста, который сейчас мяч в корзину положит, ну или схватить протянутую руку. Схватил и дернул всем весом, еще и выгнулся так, чтобы вражеское тело грохнулось об пол прямо передо мной, и практически перед Датчем, который тут же сделал два выстрела, и замахнулся на меня, мягко спружинившего на пол. Узнал и, издав короткий нервный смешок, опустил оружие. «Не пугай так больше», — выдохнул он. «Я верил в твою реакцию», — кивнул я, подбирая метательный нож. Потом еще два нашел в полупустой кожаной перевязи на груди Виверового. Забрал перевязь и добил последние два места ножами из первого трупа. «Ты чувствуешь? Они здесь!» Голландец повел головой в сторону, пытаясь заглянуть себе за спину. «Пожиратели, я чувствовал, то потрескивание, что выдавала чуйка, никуда не исчезло. Наоборот, усилилось, заполнив почти все пространство. Только со стороны выхода пока было тихо. Только вот его уже закрыли с той стороны, и мы с Дакчем стояли как раз на пути пока невидимых монстров. Сместившись к ящикам, прикрыл спину и, вскинув дробовик, пошел вглубь зала. Дакч не отставал, дыша мне практически в затылок. Поделились ним сектора и чуть ускорились. Я услышал шорох на следующем ящике, будто кто-то скребется, пытаясь проковырять доски. Тройной ряд высоких ящиков как раз заканчивался, и дальше они шли уже в разнобой. То два, то один, то вообще ни одного, чтобы проход был между завалами. Я сделал еще шаг, аккуратно выглядывая из-за угла ящика, и удивленно уставился на маленького грызуна, увлеченно копавшего доску лапкой. Суетливо так, на уровне, как хомячки опилки в клетке копают. И продвинулся он уже неплохо, раскидав вокруг себя кусочки древесины. Звереныш почувствовал внимание и удивленно поднял мордочку, дернув розовым носом. Желтые тонкие усы распушились во все стороны, а из-за скопления светлячков на стене за ним, лопоухие ушки казались полупрозрачными. «Ой, какой милаха!» — восторженно прошептал Дач, выглянув через мое плечо. «Не пугай его, что-то этот хомячок не тянет на пожирателя», — спросил я, но голландец меня будто бы не слушал. «Ути-пути, маленький, большой дядя-хищник тебя напугал? Ну посмотри, какой он пушистый. Наверное, не все пожиратели мутировали, и обычные грызуны здесь тоже живут, и все время боятся более агрессивных и крупных хищников». С этими словами Дач как-то осуждающе покосился на меня. Видимо, это что-то личное. Кто знает, насколько легко подросткам-капибарам живется на Аркадии. Голландец чуть-чуть подпихнул меня и протянул руку, то ли погладить грызуна, то ли подхватить. Хомяк заметил движение, покосился на руку, а потом перевел свои маленькие, черные глазки-пуговки на меня, и как-то очень неподоброму посмотрел, типа «капец тебе, я таких суперхищников на завтрак ем». А потом мелкота раскрыла пасть и, зашипев, кинулась на руку Дакча. Он ойкнул, но не от удивления, а от моего резкого толчка. Удивление было у меня. Я как-то всегда верил в дурацкую шутку, что смысл жизни хомячка – это показать ребенку смерть. Сам через это в детстве прошел. Помню, что чувствовал, а вот таких зубов не помню. Вроде у хомяков и у мышей обычных, не летучих, всего-то парочка резцов сверху и парочка снизу, а челюсть этого больше напоминала рассадник зубов пираньи. Кривые клыки разного размера, еще и в раскоряку просто потому, что в такой маленькой челюсти им места не хватало, были и сверху, и снизу. Один даже прямо из десны торчал. Горло, конечно, таким набором инструментов не перегрызть, широты варежки не хватит, но вот вырвать кусок мяса или лишить голландца пальца – легко. Что звереныш и попытался сделать, явно не признавая авторитетов ни капибары, ни шакраса, за что и поплатился. Последний раз я такой резкий был, когда на меня на ферме Делахантов тоже саблезубый грызун кинулся. Как и тогда, рука сама выбросилась навстречу зубастику и поймала его, слегка придушив. Челюсти клацнули, и он почти полностью поместился у меня в кулаке, только нос торчал, и глазки злобно сверкали. «На, забирай свою милаху», я протянул руку, ткнув зверенышем в Дакча. «Внешность бывает обманчива», — скривился голландец, отступив на шаг. «Кто же знал, что это пожиратель? Значит, правдива первая версия, что это мышиная саранча. Ломай его, вдруг в нем сахарок есть. Удивляюсь я этим травоядным. От любви да ломай его один шаг всего. А я вот понял, что ломать-то как раз настроения и нет. Не видя острых зубов, опять было сложно представить, что в руке у меня монстр. Теплый, мягкий комочек, весь дрожит, будто бы от страха. Я прямо почувствовал его нетерпение оказаться сейчас в каком-нибудь другом месте. Чересчур остро почувствовал. Настолько остро, что, похоже, это не его желание, а мое. Точнее, шакраса. Что-то приближается, подтвердил мои мысли Дач. Он отступил еще, перейдя к ящикам на другой стороне зала. И в этот момент из дальнего конца зала к нам бросился один из виверовых. Не на нас, а именно к нам, бегом. И с такой скоростью пронесся мимо, что даже мысли стрелять не возникло. момент, и он уже долбился в закрытую дверь, а когда понял, что это бесполезно, просто сполз на землю и расхохотался, повернул голову в нашу сторону, окинул нас мутным, совершенно безумным взглядом и продолжил смеяться, закашлялся, смех затих и сменился на что-то типа подвывания. Я пощекотал нос звереныша, все еще зажатый у меня в кулаке. Сдается мне, что ты все-таки не пожиратель, а максимум пожиренок. Кажется, хмурый нас опережает, сказал Дач, проверяя, сколько у него патронов в магазине. Идем, я кивнул, а потом снова почесал звереныша по носу. Ну что, покажешь, кто здесь у вас пожиратель? Зверь пискнул, то ли соглашаясь, то ли приняв свою участь. Я увеличил дистанцию с Дачем и, сканируя пространство, направился в глубину зала. Шел, лавируя между ящиками и постоянно меняя направление, чтобы не влететь в собратьев звереныша. На радарах чуйки меньше их не стало, но сами они не нападали. Чем глубже мы удалялись в южные залы, тем светлее становилось. Один склад сменился таким же складом, только барахла здесь было меньше. Стали попадаться строительные материалы, обожженные гладкие кирпичи, стальные пластины, какие-то балки и мешки, напоминающие цемент. И как по мне, так его количество было достаточно, чтобы залить бетоном половину зала и забыть о всяких проснувшихся. Но, вероятно, у крысоловов были какие-то причины этого не делать. В конце второго зала прохода было уже два, но понять, куда идти, было легко. Указатель в виде мертвого виверового лежал в левом проходе, всего в паре метрах от входа. Одежда на спине у него была разодрана. Сразу три полосы рваной куртки, пропитанной кровью рубашки и столько же глубоких порезов. Настолько глубоких, что торчали раздробленные ребра. Мы переглянулись с Дачем, а звереныш в моей руке снова пискнул. И, кажется, вздохнул, пощекотав ладонь. Я переступил невидимую черту, подстраиваясь под новое освещение. Светился уже весь потолок, не только светлячки, но и та растительность, в которой они ползали. Тоже, скорее всего, разработки древних, чтобы и на электричестве сэкономить, и эффект солнечного света под землей создать. Зал, в котором мы оказались, был меньше предыдущего. Никакого оборудования здесь не складировали, похоже, он был проходным. Сразу несколько проемов было на каждой стороне, причем некоторые были завалены камнями и залиты бетоном. То есть частично крысоловы все-таки мою идею поддержали. Меня позвал Дач, указав рукой на присыпанный песком пол. «Еще одни», — кивнул голландец. «Но, может, и два». Я посмотрел на красное пятно, про которое он говорил. Тела не было, только впитавшаяся в песок кровь и следы возни сначала на одном месте, а потом протасканной лыжней уходившие в сторону одного из темных проемов. «Пожиратель там», — прошептал Дач. «Не уверен», — ответил я, чувствуя сразу и чуйку шакраса, и стремление звереныша, которые в унисон предлагали, наоборот, нестись в тот проем со всех ног. «Дач, замри, он у нас за спиной?» — вкрадчиво спросил голландец, боясь обернуться и проверить. «Ага, на счет три разбегаемся», уже не шепотом, а чуть ли не одними губами, обозначил я. Без подсказок от генома все уже чувствовалось. Бесшумная тварь, будто заполнила собой все пространство за нашими спинами. Накатила волна тяжелого и гнилостного запаха, щедро сдобренного свежей кровью. По спине пошли мурашки, словно нас сканируют, едва касаясь какими-то щупами. Одновременно раздалось два еле слышимых писка. Биомонитор и звереныш. Воздух колыхнулся, обозначая резкое движение за спиной и подталкивая. В этот момент я и скомандовал. «Три». Глава 6. «Три». Закричал я, бросившись к стене. Совместный с шакрасом импульс был настолько сильным, что я за долю секунды проскочил 10 метров до стены, а потом, чувствуя, что неведомый монстр выбрал меня и несется по моим стопам, заскочил уже на стену. В два прыжка взвился в воздух и, оттолкнувшись, сделал сальто назад. И, наконец, смог рассмотреть то, от чего убегаю. Вид, конечно, получился странный, вверх ногами, но это было наименее странным во всей этой ситуации. То ли время замедлилось, то ли концентрация от генома научилась скриншоты делать, но кувыркнулся-то я с ветерком, а монстра рассмотрел будто стоячего и под микроскопом. Это определенно была крыса. До того момента, как начала расти и мутировать. По габаритам, она была ближе к бегемоту. Пузатое, массивное брюхо держалось на четырех трехпалых лапах с длинными когтями, эффективность которых мы уже видели на спине виверового. Само строение задних лап и походка пожирателя напоминало крокодилье, отчего передвигалась она, переваливаясь с боку на бок, попеременно переставляя лапы. Хвоста мутация вроде как не коснулась, он остался обычным крысиным, просто вырос в пропорциях со всем телом, и торчал из мохнатой задницы толстым красным канатом с заостренным кончиком. Мутировало все остальное, таких хвостов разной длины и толщины, по всему телу я насчитал еще с десяток, в том числе и на морде. Сначала принял их за усики, но на голове они росли вместо ушей и потенциальных рожек. Морда с открытой пастью соответствовала названию «пожиратель». Острые, кривые клыки, такие же беспорядочные, как у мелкого звереныша, все еще пыхтевшего у меня в кулаке, розовые на серой темные провалы глаз, внутри которых что-то светилось. Короткая шерсть выглядела грубой и слипшейся, а на спине выросли темно-розовые наросты, похожие на грибы-трутовики. Основание этих штук шакрас подсветил, как убойные зоны. Плохо было только, что по высоте они слегка превышали уровень, на котором я мог стрелять, стоя на полу. Я приземлился на ноги и тут же отпрыгнул снова, уворачиваясь от хвоста. Просвистело так, будто меня кнутом попытались щелкнуть. Пожиратель не успел толком затормозить, врезался в стену и выбил каменную крошку, а сам будто бы и не заметил удара, тряхнул мордой, скаля клыки, и начал медленно разворачиваться. Мы тоже оскалились, и я, для поднятия боевого духа, и звереныш, протиснувший мордочку из моего кулака, высунулся по шею, уставился на пожирателя и защелкал зубами. Все-таки прав Дач, он очень милый, хоть и похож сейчас на карманного тетерьера, тявкающего на ротвейлера. «Порвешь его?» – спросил я, повернув руку, так, чтобы мордочка смотрела на меня. Звереныш на это чихнул и стал вырываться, царапая меня коготками, но не укусил, хотя мог. «Конечно, лучше бы у меня была граната», – пробурчал я, отходя к центру зала и не сводя взгляда с пожирателя. «Но в тебя я тоже верю. Не уверен, что это все произошло на самом деле, но появилось ощущение, будто звереныш меня понял, будто мы заключили если не временное перемирие, то какую-то сделку. И еще я активно внушал ему картинку, как именно и куда нужно вонзить все свои острые зубы. Так увлекся, что даже горечь во рту почувствовал, а потом прицелился и навесом, будто у меня действительно граната в руках, метнул звереныша на спину монстру, и тут же поддержал высадку своего десанта, метнув нож в морду пожирателя. Попал в плечо, чуть подрезав один из хвостов усиков, торчавших из макушки. «Дач, дай огня!» — крикнул я, метнув второй нож. Попал прямо в лоб, но тяжелое лезвие отскочило в сторону, чиркнув по кости. Следом третий нож, и сразу же бежать от прыгнувшего пожирателя. Я отскочил в сторону и рванул к другой стене, стараясь подставить монстра под пули голландца. Здоровяк слился со стеной, прячась за тоненький выступ, но активно кивал, подтверждая, что готов. И когда монстр оказался в центре, открыв бок, Дач разрядил туда целый магазин. И, прежде чем пожиратель вообще понял, что происходит, я встретил его выстрелом из дробовика в грудь и в шею. Пусть мы не такие юркие и быстрые, как виверовые, зато у нас есть огнестрел. Я выстрелил еще раз, пока толком не понимая, дает ли нам это преимущество. Крыса-мутант все еще стояла на лапах, шевелила усиками и вертела головой между мной и Дачем. Шкура на груди потемнела от крови, но даже дыхание у пожирателя не участилось. И где-то там был звереныш, если, конечно, давным-давно не сиганул куда-нибудь в темную, уютную и безопасную щель. Пожиратель выбрал Дача, либо почувствовал суету и нервозность в его попытках перезарядиться, либо реально понимал, как происходит этот процесс. Подпрыгнув на месте, он развернулся и, царапая когтями пол, почесал к голландцу, начал набирать скорость, а возможно, и готовиться к прыжку. Дач издал какой-то странный звук, видимо, смесь мата и чего-то капибарского, но зарядить обойму в пистолет ему это не помогло. Я не видел, в чем именно проблема, но стрелять ему было нечем. Выхватив револьвер, попытался прогнать его через ускоренную кондрашку, и разрядил весь барабан в правую заднюю лапу, превратив крысиную коленку в маленький дуршлаг. Лапа подломилась, и пожиратель упал. Заверещал так, будто врубил сигнализацию и, подтягиваясь на передних лапах, пополз к голландцу. Еще и уцелевший задний стал себя подталкивать. В теории Дач мог убежать, рвануть куда-нибудь в сторону, разорвав дистанцию, чтобы мы спокойно перезарядились и повторили разборку пожирателя. Но на практике бежать уже было некуда. На вой монстра подтянулась подмога. Из провала, куда уволокли тело, высунулось сразу две крысиных морды. Из противоположного одна, и полторы в виде двухголового мутанта, появившегося за моей спиной. Радовало только одно, все вновь прибывшие были помельче. От 30 до 50 сантиметров в холке и с узкими челюстями, куда только человеческая шея и поместится. Я тоже издал какой-то странный звук из разряда нервных смешков. И, прежде чем крысы на нас бросились, метнул в двухголового нож. Хорошо попал, сильно и глубоко в шею, прямо посередине голов, где шла общая артерия. Подсветка убойной зоны не подвела, метательный нож вошел посередину рукоятки и сразу же на пол полилась толстая струя крови. Я выхватил последний оставшийся нож и прицелился в спину пожирателя. Теперь, в ползучем состоянии, мне открылись все наросты, осталось только выбрать самый крупный и попасть с большего расстояния, чем я привык. Метнуть нож в дальнюю точечную цель, конечно, не то, что выстрелить из снайперской винтовки, но я все равно попробую. Я сфокусировался, замедляя время и сжимая пространство вокруг. Вцепился взглядом в убойную зону, представляя, как по руке летит импульс, словно пуля по стволу винтовки. Напряжение мышц, с резким выбросом сродни взрыву порохового заряда. Взял поправку на движение пожирателя. Полностью отринул мысль, что через два ползка докчу отгрызут руки вместе с пистолетом, который он до сих пор пытался зарядить. Кивнул себе, что все получится. И, наконец, высвободил силу пружины, которой сейчас ощущалось мое тело. Нож пулей, по крайней мере, в моем представлении, полетел в пожирателя. Я ауру страха в него попытался заложить. Свистнуло, шмякнуло, и пожиратель резко обернулся на меня, наконец, выпучив глаза из костяных бойниц. На спине у него пульсировал кусок оголенного мяса, на месте срезанного вместе со шкурой нароста. Однако пробить убойную зону и срезать ей крышечку – это не одно и то же. Монстр зашипел, высунув серый язык, будто собирался залезать себе рану, и точно не собирался умирать. Но хоть от докча отвлекся, не рискуя тратить время на перезарядку, достал нож. Уже решил, что если выгорит, то назову его «Смерть пожирателя». Монстр снова заверещал, подзывая к себе помощников. Мой двухголовый, плавающий в собственной крови, уже не отозвался. А вот остальные, минуя докча, пошли на меня. Совсем не как крысы, а скорее как псы или волки. Они выгнулись и, наклонив оскаленные морды, встали между нами, практически прикрыв собой пожирателя. А сам он дернул перебитой лапой. Один раз, потом второй раз. Уже более уверенно выпрямил ее, а по полу зазвенели выпавшие из раны пули. С такой регенерацией у него, глядишь, и шишка на спине зарастет. Надо добивать, но сначала пройти мимо мелких. Я встряхнулся, принимая боевую стойку. Ладно, если выгорит, то назову его «Крысорез». Я собрался вдарить аурой страха по области и броситься на зубастых, но тут в дело вступил звереныш. Он объявился на спине у пожирателя, прямо рядом с открытой раной. Ткнулся в нее носом, сморщился и чихнул, а потом посмотрел на меня. Я аж руками развел от удивления и возмущения. Рвать зубами надо, а не морщиться. Не знаю, может и какая-то сила генома в тот момент проснулась, что-то типа внушения малым формам живности. Умеют же змеи лягушек гипнотизировать. Ладно, не умеют. Там доказали уже, что они на движение реагируют. Но звереныш-то об этом не знает. В общем, я еще раз попытался внушить мелкому острое желание вонзить клыки в убойную зону. Даже губу себе прикусил нечаянно, почувствовав во рту привкус крови. Но сработало. Пасть хомяка распахнулась, челюсти застрочили, вгрызаясь в мясо. Жесть. Бультерьер там, наверное, курит в сторонке и завидует. Я и моргнуть не успел, а звереныш уже наполовину исчез из виду. Пожиратель сначала застыл, будто не понимая, что происходит, а потом заревел, выгнулся дугой и подскочил, мотаясь из стороны в сторону. Только зажившая лапа не выдержала и подломилась, уронив мутанта на пол. И пошла уже самая настоящая агония с рывками, плавно перетекающая в затухающие подрагивания. Но это я уже позже увидел, когда вытирал кровь с ножа, а шкуру мелких монстров. Первого я подрезал в воздухе, когда он на меня прыгнул. Пробил шкуру, сломал ребра и отбросил обратно на второго. И прыгнул следом, не дав ему отмотаться от прижавшей его тушки. Я собрался искать четвертого, но тут раздались выстрелы. Дач, кажись, тоже отдуплился. Подстрелил мелкого, а потом, видать, на нервах сделал несколько выстрелов в голову пожирателя. Разразившись при этом длинной матерной речью на своем родном языке, от которого уже уши детей леса свернулись бы в трубочки, и звание вегана-пацифиста у него бы точно отобрали. «Дач, не расслабляйся!» — крикнул я и наглядно показал, чтобы он снова зарядил оружие. «У нас еще поединок!» Обострив чуйку, перезарядился сам, и револьвер, и двустволку, и метательные ножи пошел собирать, заодно проверить, как дела у звереныша. Грустно будет, если мы его потеряем внутри пожирателя. На теле монстра, уже охваченном сиянием, хомяка уже не было. Хотя какой он хомяк, хомяклык, а то и хомизверили-погрызатели-потрошитель пожирателей, теперь ему больше подходит. Рана, которую он прогрыз, выглядела скверно. Кровь была смешана с мелкими ошметками синего цвета, что, вероятно, раньше было сердцем пожирателя или каким-то другим жизненно важным органом, порожденным мутацией. Ковыряться я там не стал, лапки хомериныша оттуда не торчали, а вот цепочка кровавых следов этих самых лапок на полу прослеживалась четко и пересекала следы утащенного в темный проем тела. Я кивнул Датчу, показывая, что надо проверить, и первым подошел к проему. Чуйка молчала, слух тоже, а нюху я уже не доверял. Все запахи в этих залах оставляли желать лучшего. Когда глаза перестроились на темноту, зашел внутрь, и через пару шагов натолкнулся на первое тело. «Что там?» – спросил голландец, держась пока у входа. «Кто?» «Не наш», – я пожал плечами, разглядывая обглоданный труп. «В каком смысле?» «В смысле, что это не виверовый», – ответил я. «Давно здесь. То, что не съели, уже почти в мумию превратилось. Сдается мне, что свистят нам крысоловы, не мы пожирателя разбудили. Этот вроде почти лысый, может, сам из крысоловов. Я их не оправдываю, конечно», — сказал Дач, хотя звучал, будто именно это и делает. «Но ты сам выбрал охоту. Что верно, то верно», — кивнул я и пошел дальше. Метров через пять, сразу за поворотом обнаружил еще одно тело, свежее. Этот уже наш, но пока это был не хмурый. Осматривая тело, услышал шорох и шипение, сменившееся на фырканье, а потом что-то проскочило мимо меня на выход, и сразу же раздался вскрик Дача. Ругань и ворчание, что так зайкой можно стать. Ладно, сбежал звереныш, даже спасибо не выслушав. Я забрал вещи виверового, кожаную котомку, похожую на однолимочный рюкзак, флягу с водой, несколько пузырьков с эликсирами и серп. Все это отдал Дачу, особенно упирая на необходимость иметь что-то режущее, раз быстро перезаряжаться не получается. Вернулся к телу пожирателя и стал искать геном, который уже должен был появиться. Маленький кристаллик такого же синего цвета, как и жизненно важный орган. Бледный, но насыщенный, в чем-то даже синюшный. Подобрал его и приложил к биомонитору. Обнаружен геном объекта 084. Уровень редкости. Неопределен. Средняя цена закупки в генотеках. Неопределена. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, засекречено. Донор относится к искусственно модифицированным созданиям прошлой эпохи. В случае нахождения генома немедленно передайте его в ближайший офис УНПА, согласно пакту совместного исследования Аркадии, заключенному со всеми населенными пунктами выше 2 уровня. Более подробную информацию относительно условий пакта вы можете получить в центральном офисе УНПА. И дальше шел адрес, где-то на территории Ганзы. Плюс прочая канцелярщина, будто это инструкция не к геному, а как какое-нибудь социальное пособие оформить. Я спроецировал надпись на пол, чтобы Дач тоже смог ознакомиться. «Что думаешь?» – спросил я голландца и пошел собирать эссенции с мелких. 3 собрал нормальных, тоже синеньких, но посветлее. А 4-й, выпавший с 2-головой крысы, был испорчен. Биомонитор выдал примерно похожий текст, с той лишь разницей, что назвал их объектами 84/2. «Думаю, что продать это официально не получится», — хмыкнул Дач, забирая у меня маленькие. «Но я попробую. Есть в Хемстеде один знакомый коллекционер подобных редкостей, а крупный вполне тянет на альфу пожирателя, обменяешь его гоферу. А про все остальное, древних и почтовых, про пакт я что-то слышал, но, сам понимаешь, тема совсем не моя», — развел руками Дач. «Меня скорее другое интересует. Вот если мы Хмурого не найдем, то поединок засчитается. Ну, пожал я плечами, мы еще поищем. Может, ну его, небось пожиратель поймал его и уполз в какую-то свою нору, чтобы съесть его, а мы его отвлекли. И что теперь, искать будем, куда он уполз?» «Ага», — сказал я, направляясь к следующему проему. «Мне не интересно, куда он уполз. Мне интересно, откуда он изначально выполз. Из проема, откуда появилась двухголовая крыса, довольно сильно пованивала бензином. А внутри нашелся еще один труп, уже, без всяких сомнений, в котором я опознал крысолова с огнеметом в руках и ранцем за спиной. Но радоваться было рано. Труп хоть и был практически целым, со следами всего одной раны на затылке, ровный срез, оставленный когтем пожирателя. Но вот два остальных когтя прошлись как раз по ранцу, распоров баллоны с огнесмесью. Труп практически замариновался, став несъедобным в глазах пожирателей. В следующем ответвлении, ближайшим к складам, откуда мы пришли, мы нашли только следы применения огнемета. Опаленные стены, запекшийся песок и два скрюченных уголька, которые когда-то были крысами-мутантами. «Кажется, я нашел», — раздался крик Датча, когда я выбрался из местного крематория. Голландец стоял у дальней стены зала, в которой не было арок с проходами, но довольно сильно выступали щели между каменными плитами. Подойдя ближе, я понял, о чем говорил Датч. Довольно большая плита, примерно 2 на 3 метра, не только выступала на фоне остальных, она еще и была перекошена. Левая половина выступала на несколько сантиметров, а правая, наоборот, была утоплена вглубь по сравнению с соседней. Хм, будто ее можно было сдвинуть, повернув как турникет. На полу перед ней как раз был светлый участок, на котором полукругом стерли пыль. Дождавшись меня, Датч навалился на правую сторону и довольно легко, хоть и со скрипом, раздавшимся изнутри стены, вдавил плиту внутрь. И тут же отскочил ко мне, будто его что-то невидимое ударило. «Я не пойду», — помотал он головой, отступая дальше. «Там фонит жестче, чем от тебя, когда ты на дереве сидел. Только в тебе разум чувствовался, а здесь пустота. Если хмурый там, то он точно уже не жилец». Глава 7. Я заглянул в открывшийся проем, свободный ровно настолько, чтобы там смог протиснуться пожиратель. Чем-то действительно повеяло. Да, чуйка бывает двух видов. Первое. Рисковое. Это когда жопой чуешь, что впереди пункт раздачи люлей, причем очень жестких. Вторая. Информационная. Когда сканер просто показывает наличие возможных неприятностей. Вот сейчас даже не пахло, а просто несло первым вариантом. Решив поддержать мнение Датча, отступил на пару шагов. Но тут увидел, как мелкая серая тень, проскочив под ногами, сиганула в проход. Хомяк чертов. Если звереныш не боится, то и шакрас вполне мог бы посмотреть, что внутри. Глядишь, встряхнется и пару процентов на постоянку отдаст. «Жди тогда здесь, я одним глазком», — сказал я голландцу и шагнул вперед. Тоннель отличался от всего, что мы прошли до этого. Гладкие стены без единого шва. Материал я опознать не смог. Теплый, шершавый и даже немного упругий. Будто на камень или металл нанесли софт-тач покрытие. Через каждые 5 метров в потолке просматривались узкие ниши, будто бы раньше там могли поместиться флуоресцентные лампы. И сейчас оттуда шел свет, но благодаря редким светлячкам, прилипшим к покрытию, светились не все, где-то треть выглядела засохшей, словно перегоревшие диоды в гирлянде. Я пошел вперед, держал двустволку на уровне лица, тыкаясь ей во все темные или подозрительные места. Увидел небольшую нишу в стене, углубление на пару сантиметров. Потом, наоборот, выпирающую пластину с остатками более темного напыления. Было похоже на знаки, но я не то что прочитать, я даже язык не смог определить. Впереди появился просвет, тоннель заканчивался, вливаясь в нечто большее, что даже по нескольким элементам, которые я смог разглядеть, навевало мысль о подземной лаборатории древней цивилизации. И прежде чем выйти туда, я замер за углом, прислушался, пытаясь снова задействовать всевозможные органы и способы чувств. Слева, но отдаленно и искаженно, будто где-то под землей, ощущались пожиратели. А справа волна моего внутреннего сканера натыкалась на островок мрака, в котором еле-еле угадывались виверовые нотки. Я переместился к правой стенке и, прежде чем высунуться за угол, попытался рассмотреть левую сторону. И первое, что попалось в глаза, это широкий, почти трехметровый колодец, или бассейн, или просто яма с ограждением. Заглянуть внутрь пока не получалось, но отголоски пожирателей доносились как раз оттуда. Борт, идущий по кругу, выглядел крепким. Каменная основа достигала высоты около метра и была усилена окантовкой из стальных полос. Предполагалась еще решетчатая крышка, которая валялась неподалеку на полу. Несколько прутьев в ней отсутствовало, а соседние с дыркой были выгнуты. Если это все-таки лаборатория, то колодец – емкость для хранения и выращивания лабораторных мышей. с поправкой на особенности Аркадии и ее науки, как говорится, что выросло, то выросло, то есть вырос пожиратель. Ну, можно считать, что на вопрос, откуда появились пожиратели, ответ я нашел, мысленно прошептал я. Вдоль почти всей стены за колодцем стояли стальные шкафы, узкие и высокие, будто шкафчики в раздевалке спортзала. Рядом с ними лежала почти метровая конструкция, похожая на согнутую руку манипулятора на толстой, низкой треноге. Ну или на маленький кран, который помогал вытаскивать образцы для опытов. Но в какой-то момент пожиратель выбрался сам, выбил крышку, погнув прутья, и свалил кран, изрядно по нему потоптавшись. На пыльных камнях отчетливо был виден крысиный след пожирателя. И не просто след, а три глубоких царапины, уходивших из зоны видимости. Время, а потом и сам пожиратель, не пощадили лабораторию. И неясно, кто сильнее здесь все подпортил. Я заметил каменные осколки и разметанные пыльно-трухлявые кучки чего-то, что уже не поддавалось опознанию. Я перекинулся к противоположной стене и чуть высунулся, осматривая правый угол. Лаборатория имела форму прямоугольника и была разделена на три части. Собственно, колодец с небольшим пустым пространством для маневров с подопытными. Потом зона с тремя столами, очень похожими на операционные. Над каждым столом висели светильники, излучающие холодный белый свет. Внутри тоже были светлячки, лежали давно засохшей кучкой на нижней стенке, но продолжали светиться. Это уже не мутация, а радиация какая-то. А еще, похоже, здесь никто никого не лечил. И что-то мне подсказывало, что работали не врачи, а, скорее, патологоанатомы. И подсказывали мне это два тела не совсем человеческой формы. На дальнем столе это был просто волнообразный горбик, прикрытый серой тканью, похожей на стекловолокно. Средний стол был пустым, ближайший ко мне тоже. А того, кто лежал на нем раньше, пожиратель стащил на пол и частично погрыз, надеясь найти что-то вкусное в костях. Раскусил череп и перегрыз позвоночник. Один из двух, тот, у которого ребра были совсем короткие и напоминали елочку-разряднику трансформатора. Да, как бы здесь тоже без радиации не обошлось, хмыкнул я и высунулся еще чуть-чуть. Условная операционная заканчивалась решеткой, установленной от пола до потолка. Проглядывался узкий, слегка помятый проем, через который не смог пролезть пожиратель, а за ним еще один зал, тоже со столами, но заваленными стандартным лабораторным барахлом. Банки, колбы и склянки. Еще больше банок было на стеллажах, расставленных вдоль стен. Все бледное и пыльное, с редкими вкраплениями подсветки из мертвых насекомых. А в самой дальней части, на отдельном постаменте стояла уж здоровая стеклянная колба, похожая на колокол. Она светилась бледно-зеленым, будто внутри до сих пор шла какая-то реакция, а ее верхушка перетекала в стальную трубу, уходившую в потолок. Прямо перед колбой стоял хмурый, он будто бы прилип, глядя на этот мутный аквариум. Тело его не двигалось, только шею будто бы корежило. Он с громким хрустом разминал ее, то вытягивая, то, наоборот, будто бы ныкался, прижимая подбородок к груди. Выглядело это жутковато, особенно учитывая, что хруст суставов долетал до меня через две комнаты. Я даже подумал, что там как раз второй позвоночник уже растет. Судя по валяющимся возле его ног склянок, он уже что-то принял, и, возможно, не одну порцию. То, до чего они дошли, не поворачиваясь, сказал хмурый, явно обращаясь ко мне, это поистине безграничные возможности. Симбиоз гениальности и простоты, дающий великую силу. Мужчина обвел руками полки, а потом указал на мутную колбу. Они гении, они. Хмурому не хватило восторженных слов. Он начал заикаться, так что я его спокойно перебил. Они вымерли, я вошел в зал и, переступив через двухпозвоночного, подошел к решетке. А да, какая ирония судьбы. Неожиданно засмеялся хмурый. Знаешь почему? Нет, но ты же мне расскажешь свою версию. Я сдвинулся подальше от прохода, чтобы точно успеть выстрелить, пока нас разделяет решетка. Их убил вирус, ответил хмурый. Возможно, аутоиммунное заболевание после перенесенной инфекции. Значит, не такие уж всемогущие, я пожал плечами. В своем мире они были почти богами, но вирус пришел с земли. Какой-то случайный попаданец принес с собой то, от чего они не смогли защититься, усмехнулся хмурый. В этом и есть ирония. В том, что мы, потомки выходцев с земли, можем использовать их силу и знания без ограничений. Мы убили их, забрав себе их силу. Понимаешь, теория занятная, ее понимаю, ответил я, но не знал, что контрабандисты еще и ученые и, Видимо, философы, тебе эти подсказки призраки нашептали, или ты что-то выпил и прозрел, призраки. Да, начал медленно и сбивчиво говорить Хмурый, он делал паузы, будто действительно параллельно слушал чей-то шепот. Здесь были записи, схемы и рисунки. Я не идиот, даже расшифровывать не пришлось, все было понятно. Там был портал, был пришелец, а потом заражение. В доказательство своих слов, он показал на кучку трухи, когда-то бывшую бумагой, отдельные фрагменты, там еще можно было разглядеть, но вот понять смысл навряд ли, что-то не сходится. Я покачал головой, но говорил спокойным тоном, словно разговариваю с умалишенным, что вполне могло быть недалеко от истины. Почему тогда не вымерли вообще все монстры, звери? Если древние, напичканные геномами доноров, словили какую-то хрень, то, значит, и доноры бы не выжили. Я не был уверен в правильности того, что говорю, но, по крайней мере, это казалось логичным. Прав ли Хмурый, я не знал. Важно ли мне это? Я не просто потомок землян, я, считай, первое поколение и одновременно последнее, который уже даже коронавирус застал, который, к слову, некоторые виверовыми приписывают. Так что на меня точно не должно подействовать то, что прикончило прошлую цивилизацию. Другой вопрос, если так все и было, но это не случайность, если это не просто вирус, а своего рода биологическое оружие, которое может выкашивать отдельные виды. И если из портала пришли не с Земли, а откуда-то еще, как-то не добавил мне Хмурый полезных и точных знаний об Аркадии, только вопросов больше породил. А еще, похоже, кукуха его все-таки покинула, что он тут же и продемонстрировал, разозлившись. «Ты мне не веришь?» – гневно спросил он, и с отчетливым хрустом сжал кулаки, и, наконец, развернулся на меня. Это все еще был главарь Виверовых, но от прежнего Хмурого у него остался только шрам. Его лицо побелело, а все сосуды, ставшие синюшными, как сердце пожирателя, наоборот, проступили сквозь кожу. Выглядел он так, будто ему на все лицо синими чернилами набили татуировку в виде паутины. Еще и в глаза закачали этой синюшной бледнятины. То ли пленка, то ли бельмо, но зрачок будто отступил на задний план и плавал в мутной жиже. На его вопрос я собирался пожать плечами, и уже рука сама вверх пошла. Так что, когда он, размывшись в воздухе от нечеловеческой скорости, бросился на меня, то навскинуть двустволку мне осталось всего полдействия. Раздался грохот выстрела. Заряд дроби отбросил Хмурого от решетки, а то, что не попало в худую тушку, разлеталось по бокам, колотя банки и склянки. Хмурого, принявшего в себя добрую половину заряда, отнесло обратно к колбе. Но он даже сознание не потерял, не говоря уже о том, чтобы сдохнуть. Приподнялся на локтях, посмотрел на грудь, на кучу дырок в одежде, и тут же рванул снова. Я даже не понял, как именно он оттолкнулся от земли. Только что лежал на спине, а потом раз и уже ветер свистит в метре от меня. Я выстрелил второй раз и сразу же кинулся перезаряжать дробовик. Процедура повторилась. Виверова отбросила и побила склянки. И если первый раз запасы древних просто разлетелись вдребезги, то сейчас я зацепил что-то, где еще болтались остатки. К запаху пороха добавилось что-то ядрено-сладкое, будто мы какие-то экзотические фрукты, заряженные подсластителями, помяли. Я очень постарался перезарядить Карачган в рекордные сроки, но все равно не успел. Новый прыжок и Хмурый снова был у решетки, смазанное движение в сторону, и он уже показался в проеме на моей стороне. Еще прыжок, и он, как на невидимую стену, налетел на ауру ужаса. На адреналиновом скачке я на нее чуть ли не половину своей, или шакраса, выносливости потратил, а этот мутант всего лишь споткнулся, в очередной раз хрустнув суставами. Но хоть дал мне возможность сложить заряженную двудулку и с расстояния в метр, бахнуть ему в голову с двух стволов. Меня толкнуло отдачей, ощутимо легнув в плечо. Аж шакрас внутренне взвыл от удивления. Но, как говорится, видели бы вы другого парня, лучше бы не видели. Хмурого не отбросило, его перекрутило, будто ему доской по морде ударили с такой силой, что ноги не только взлетели в воздух, а он весь целиком сальто назад сделал. Но, сука, просто взял и встал после этого и, наверное, осуждающе посмотрел на меня. Глаз не было видно, как и раны или хотя бы царапин. Лицо просто превратилось в один сплошной синяк. Нос расплющило, скулы смяло, а веки и губы заплыли и моментально опухли. Вид такой, будто сначала Хмурого в лицо покусала сотня пчел, а потом все-таки я доской плашмя огрел. Единственное, что я смог посчитать хоть маленькой, Но победы – это то, что Хмурый вместе с дробинками еще и пару зубов выплюнул. Дальше любоваться он мне уже не дал. Хрустнул шеей, вправляя ее на место, и бросился на меня. Спокойно отбил мясным носом приклад дробовика, и в следующий момент приподнял меня и протащил по операционному столу. Придал ускорение и перекинул на соседний стол, грохнув на скелет под простынкой. Биомонитор ревел и вибрировал, а каждое ребро будто бы пересчитало каждое ребро трупа, на который я упал. Причем дважды, учитывая конструкцию его позвоночника. Хмурый на секундочку выпустил меня, скинув со стола вместе со скелетом. Не по доброте это сделал, а просто руки были нужны, чтобы снова вправить перекошенную шею.